Глава 30. Мы с Джаком сидели в саду, слушая, как журчит и плещется фонтан. Дети, словно крошечные цветочные бутоны, спали в своей двойной коляске. Был теплый для начала марта день, глицинии и гордении готовились к цветению, а розы Луизы все еще мирно дремали среди восковых зеленых листьев. Странным образом меня утешало, что мир ждал рядом с нами, пока мы готовились к тому, что произойдет дальше. Джак обнимал меня, его рука покоилась на моем плече, и мы вместе созерцали совершенство двух спящих младенцев. «Ты уже говорила, Софи?» «Да, она так же сбита с толку, как и я. В этой головоломке слишком много кусочков, которые плохо стыкуются». Софи даже признала, что ей пригодилась одна из моих таблиц, чтобы проиллюстрировать то, что вчера нам сказала Ивонна, результаты анализа ДНК и то, что мы уже знали сами. Она во всем винит свой мозг, мол, на него влияет ее беременность. Но я склонна думать, что это просто отговорка, чтобы не признаваться мне, что мои таблицы могут оказаться полезным инструментом, чтобы раскрыть старое убийство. Да. Отслеживать цвет и консистенцию содержимого подгузников младенца — это вряд ли. Я сердито посмотрел на него. Никогда не знаешь, когда пригодится такая информация, и, возможно, однажды они захотят увидеть это в своих альбомах. Джек прищурился. «Надеюсь, ты шутишь». Я помолчала, пытаясь придумать верный ответ. «Конечно», — медленно сказала я. Но я все равно считаю, что это хорошая идея. «Это мы еще посмотрим», — сказал он, пристально посмотрев на меня. «Джей-Джей и Сара не проведут в этом доме ни единой ночи, пока я не буду точно знать, что здесь они в безопасности. И я не хочу, чтобы мы все впятером переехали в мою квартиру. Прошлой ночи хватило, чтобы убедить меня, что она слишком мала. Знаю, и полностью с тобой согласна. Но даже после того, что я видела, я не уверена, что Камила, а это наверняка была она, хотела причинить младенцам вред». Джек отпрянул назад и опустил руку. «Она пыталась попасть в комнату». Я подняла руку. «Да, но там витало ощущение печали. Оно проникло в меня, когда я пробежала сквозь нее. Точно такое же я испытывала всякий раз, когда видела мать Нолы». Я помолчала, задумавшись. «Даже моя мать считает, что этот призрак — пострадавшая сторона, и то, что она требует себе, принадлежит ей по закону. А вчера...» Я пожала плечами, не зная, как мне озвучить мои смешанные чувства. «Вчера у меня возникло ощущение, что она использовала детей, чтобы показать мне свою собственную утрату, как мать другой матери. А Луиза? Она определенно здесь, как своего рода ангел-хранитель детей. Думаю, это ее ответная услуга за то, что я исполнила предсмертное желание ее единственного ребенка. Но некое чувство подсказывает мне, что судьба дома ей тоже не безразлична». «Некое чувство?» Я кивнула. «Ты сам всегда говоришь, что совпадений не бывает. Я же уверена, что наития случаются не просто так. Наверное, среди людей больше экстрасенсов, чем мы думаем. Просто слишком многие отмахиваются от внутреннего голоса или инстинктивной реакции, или интуиции, как это ни назови. Я тоже не сразу научилась это не делать. И у меня такое чувство, что Луиза здесь потому, что у нее есть связь с новым призраком, и она не согласна с тем, что, по мнению призрака, дом принадлежит ему». Джек молчал, потирая большим пальцем мне руку. «Когда сюда приедет твоя мать?» Я сказала ей приехать не раньше 9 часов. Нолы и младенцы уже уедут из дома, и к тому времени будет совсем темно. Это единственное, в чем Голливуд прав относительно призраков. Хотя у меня есть опыт общения с ними днем, ночью они гораздо активнее. Джек снова обнял меня, рассеянно водя пальцем по узору на моем плече. Я вздрогнула. «Они питаются элементарным страхом, живущим во всех нас. Обычно больше всего нас пугает то, чего мы не видим». Я повернулась к нему, надеясь, что он скажет мне, что его напугало, Но он так пристально рассматривал торец дома, что я не договорила. Его взгляд скользнул с шиферной крыши на обшитые вагонкой стены и высокие оконные рамы, а затем по саду Лутрелла Брикса с розами Луизы, которые некогда были гордостью Вандерхорстов, розами, которым мой отец своей любовью и заботой вернул их былую красоту. Это действительно фрагмент истории, который можно потрогать руками. «Да», — сказала я, вспомнив письмо Невина Вандерхорста, в котором он писал про силу духа женщин их семьи, и что я была похожа на них. Это был его способ объяснить, почему он завещал мне свой дом. Они отправляли мужчин на войну и ставили на стол еду еще долго после того, как заканчивались деньги. Они спали на крыльце во время ураганов и после землетрясения 1886 года, вооружившись всем, что могли найти, чтобы защитить то, что принадлежало их семье. Они были похожи на фундамент этого дома, слишком крепкие, чтобы их поколебали такие мелочи, как война, эпидемия и разорение. «Он хотел, чтобы я боролась за дом», — сказала я. «Знаю», — ответил Джек. «Наши мысли всегда шли параллельным курсом, хотели мы это признать или нет. И мы поборемся. Я надеюсь, что небольшое представление, которое вы с матерью устроите сегодня вечером, снабдит нас дополнительными боеприпасами». «Я тоже надеюсь». Джек продолжил рассматривать дом, его четкие линии и элегантные пропорции, как будто видел их впервые. «Знаешь, он не договорил». «Что?» — спросила я, надеясь и молясь, лишь бы он не заметил где-нибудь очередную трещинку. «Помнишь, как я описал тебе идеальный семейный дом, который я просил подобрать для меня? Я сказал, что хочу что-то просторное, чтобы я мог устраивать многолюдные вечеринки для Нолы и детей, и непременно с большим двором, чтобы там нашлось место для качелей и даже для небольшого бассейна. Нечто с архитектурным шармом и характером, и я даже согласен на парочку привидений». Я с удивлением повернулась к нему. «Ты только что описал мой дом, вплоть до парочки призраков». «Это было специально сказано». Джек покачал головой, но его голубые глаза лукаво блеснули. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но нет. Возможно, подсознательно, но, клянусь, не специально». Он рассмеялся. «Забавно, однако, как все сложилось». Я посмотрела на свои руки. Я не хотела, чтобы он прочел в моих глазах неуверенность и покрутила платиновое кольцо на левой руке. Мне до сих пор не верилось, что оно пришлось мне в пору, как будто было сделано специально для меня. Металл нагрелся от моего прикосновения, и я вспомнила, как Джек надел мне его на палец в больнице, рассказав мне историю о том, как его дедушка и бабушка прожили вместе более 70 лет. Это воспоминание придало мне смелости снова встретиться с ним взглядом. «Ты женился на мне из-за моего дома, Джек?» Я сказала это с улыбкой, но внутренне напряглась, ожидая ответа, который мне так отчаянно нужно было услышать. «Олстон, они здесь!» Мы мгновенно повернули головы. В садовые ворота входили Нола и Олстон, обе в одинаковой форме школы Эшли Холл. Они подбежали к нам и бросили рюкзаки на землю. Генерал Ли, лежавший рядом с младенцами, теперь это было его постоянное место, присел и издал глухое рычание, но вскоре понял, что это свои. Каковы были его планы в отношении настоящих злоумышленников, было неизвестно. Но, вероятно, в итоге преступник будет легко задержан, ибо от смеха не сможет сдвинуться с места. «Даже не верится, что уже так поздно», — сказала я, вновь удивляясь тому, как целый день мог пройти без каких-либо дел. Но стоило мне посмотреть на небо и увидеть, что день клонится к вечеру, как я ощутила себя еле живой от усталости. «Здравствуйте, мистер и миссис Тренхольм», — сказала Олстон с застенчивой улыбкой. «Нола сказала моей маме, что я ненадолго зайду к вам, чтобы посмотреть на малышей. У мамы были дела, но она сказала, что вернется через час и заберет нас. Мы благодарны, что вы сегодня берете к себе Нолу, но мы все должны покинуть дом, пока его окуривают. Нола рассказала мне про жуков Пальметта. Олстон передернулась. Даже не представляю, каково это проснуться с парой жуков в волосах. Я взглянула на Нолу. Интересно, какие еще страшилки она добавила в нашу историю о фумигации? Я старалась, чтобы все было как можно ближе к истине. Именно поэтому я выбрала фумигацию. С той разницей, что жуки, которых мы собирались выгнать, были крупнее, и от них было так же трудно избавиться. Я рада, что вы зашли. Боюсь, малыши будут вам не слишком интересны. Но если они проснутся, пока вы здесь, вы можете подержать их, если хотите. Но сначала нужно вымыть руки, сказала Нола. Она сказала это просто и заботливо, как ответственная старшая сестра двух маленьких детей. Во время моей беременности Нола не проявила ни малейшей ревности к двум новым членам семьи, хотя во всех книгах о родительстве, какие мы с Джеком прочли, говорилось, что таков естественный ход вещей, и мы должны быть к нему готовы. Мы должны были знать, Нола Тренхольм не была обычным подростком. Обе девушки встали перед коляской, любуясь младенцами. «Они такие хорошенькие!» — прошептала Олстон. «И такие забавные!» — добавила Нола. «Если скорчить Джей-Джею рожицу, он вам улыбнется. Но если то же самое сделать с Сарой, она просто будет смотреть на тебя, как на идиота!» Нола улыбнулась. «Не могу дождаться, когда они подрастут, и мы сможем проводить время вместе. Я научу каждого играть на музыкальном инструменте, чтобы у нас была своя группа. Сара уже поет, и мы можем попробовать петь с ней на два голоса. Непонятно, поет ли Джей-Джей. Большую часть времени он ест или спит». Олстон наклонилась к коляске и осторожно потрогала крошечные пяточки Джей-Джея в носочках, похожих на голубые Биркенстоки. «Какая прелесть! Где вы их взяли?» Я отодвинула одеяло, чтобы она увидела розовые носочки Сары. «Подарок моей подруге доктора Уоллин Ареси. Она большая поклонница фирменных вещей. В мае она ждет девочку. И я уже купила ей пару носков, похожих на черные лакированные туфельки с кружевами на щиколотках». Я улыбнулась и встала. «Вы трое пока посидите с детьми, а я пойду внутрь и нацежу молока на ночь». Олстон смутилась, а Нола сказала: «Фу! А ты предпочитаешь, чтобы твоим дедушке и бабушке пришлось иметь дело с двумя очень капризными младенцами, которые любят только грудное молоко и закатят рев, если вместо этого их будут кормить смесью из бутылочки?» «Я узнала о репродуктивной системе человека и родах больше, чем это полезно для детской психики», сказала она, передернувшись. «Лично я лучше подамся в монахини». «А что? Хорошая идея!» — ляпнул Джек. «Вряд ли Купер был бы рад это слышать», — сухо сказала Олстон. Но, заметив, как скривился Джек, густо залилась краской. Я попрощалась и оставила их в саду под бдительным присмотром старого дуба с его мягко покачивающимися качелями. Я прошла через дом в кухню и удивленно остановилась, увидев на кухонном столе чашку кофе. По средам миссис Хулихан всегда уходила в полдень и не пила кофе. Ни то, ни другое не пришло мне в голову, пока я не прошла до середины комнаты и не ощутила рядом с кладовой чье-то присутствие. Это определенно был кто-то живой и дышащий, ведь, насколько мне известно, мертвые кофе не пьют. Я резко повернулась лицом к тому, кто бы это ни был, одновременно пожалев, что со мной нет генерала Ли. Вот кто точно вцепился бы незнакомому гостю в ногу, и я бы успела сбежать. «Извини, что напугал тебя, Мелани. Я просто надеялся найти пончик. Тут у вас лишь органические и цельнозерновые продукты». «Папа?» — прошептала я, прижимая руку к сердцу. «Вот уж не ожидала тебя увидеть». «Извини, я зашел без предупреждения. Открыл дверь своим ключом, надеюсь, ты не против». «Нет, конечно. Тебе не нужно выдумывать повод, чтобы приехать в гости. Если хочешь увидеть младенцев, Джек с ними в...» «Знаю. Но я хотел сначала застать тебя наедине, если можно». Я подумал, Если подождать в кухне, ты рано или поздно заглянешь сюда. Когда ты росла, это всегда было твое любимое место». Я поморщилась и шагнула мимо него. Это потому, что я знала, что всегда найду там что-то такое, что мне нравится. Теперь мне приходится быть чуть более креативной. Сунув руку за пластиковые контейнеры с льняным семенем и мюслями, я схватила старый знакомый бумажный мешок с любимыми жирными пятнами по бокам. Вчера купила их в пекарне Рут, так что они все еще должны быть свежими. Я выложила пончики на тарелку и поставила ее на кухонный стол. «Странно, что еще что-то осталось», — пошутил отец. «Вообще-то я еще не пробовала. Нола заметила их вчера после того, как я принесла их домой. Она сказала мне, сколько калорий содержится в каждом из них и насколько труднее женщинам худеть после 40. У меня тотчас отшибло аппетит». Отец встал, достал нож из ящика, разрезал пончик пополам, положил одну половинку на салфетку и протянул ее мне. Потом взял себе вторую половину. «Вообще-то, в моих глазах ты всегда будешь красавицей. К тому же ты унаследовала от матери потрясающую фигуру. Но если ты хочешь похудеть, лишать себя лишнего — не выход. Лучше есть небольшими порциями». Я с улыбкой взяла свою половинку и, откусив, начала медленно жевать, чтобы сполна прочувствовать любимый вкус. Это был первый мой пончик за несколько месяцев, и я хотела растянуть удовольствие как можно дольше. Если честно, это было райское блаженство, пока я не открыла глаза и не поймала отцовский взгляд. «Что случилось?» — спросила я, заставив себя проглотить кусок. Он посмотрел на свою нетронутую половину пончика. «Боюсь, у меня плохие новости». «Что-то с мамой? С ней все в порядке?» Он потянулся через стол и похлопал меня по руке. «С ней все в порядке. У нас все в порядке. По-прежнему здорово, беспокоиться не о чем». Он слабо улыбнулся мне и убрал руку. «Так что случилось?» Он взял кружку с кофе и снова поставил ее. «Не знаю, как лучше тебе это сказать, поэтому скажу прямо. В фонде нет денег, ни цента». Я заморгала, пытаясь вникнуть в смысл его слов. «А как же алмазы конфедерации, которые нашли мы с Джеком? Их было три, и все как один очень ценные. Разве они не...» Отец медленно покачал головой. «Я их продал. Я проконсультировался с финансовым консультантом, как ты советовала, и он посоветовал мне продать алмазы и инвестировать в то, что мы оба на тот момент считали хорошими и надежными акциями, которые, как ожидалось, вырастут в цене втрое». «Нет». Я покачала головой, отгоняя от себя дурные известия, и для пущей убедительности повторила. «Нет». Это случилось примерно в то время, когда рынок рухнул. Я смог кое-что спасти, но после всех ремонтов кубышка опустела полностью. Внезапно мой отец как будто стал ниже ростом, сгорбился, а от его военной выправки не осталось и следа. Она полностью покинула его. «Я даже не знаю, что сказать», — произнес он убитым голосом. «Извиниться. Но разве извинение что-то исправит? Я думал, что действую осторожно, прислушиваясь к профессионалам, как вдруг...» «Папа, это не твоя вина. И это я посоветовала тебе проконсультироваться с экспертом. И я согласилась со всем, что он сказал. Просто был неподходящий момент. Я встала и налила себе из-под крана воды, но все равно не смогла смыть неприятный привкус во рту. Мы с твоей матерью хотели продать ее дом, но она купила его на самой высокой рыночной цене. И сейчас никто не готов платить столько, сколько он стоит. И она не может получить вторую закладную, потому что сейчас дом стоит меньше, чем она заплатила за него. И она не накопила никакого капитала. Пап, прекрати. Я никогда не попрошу маму продать ее дом. Это отдельный вопрос, и мне нужно с ним разобраться. Не так, так эдак. Мы только что выставили на продажу квартиру Джека. Сейчас не лучшее время продавать квартиру во французском квартале, но мы будем вынуждены пойти на убытки от продажи, если действительно окажемся без средств. Но на следующей неделе я выхожу на работу, а книга Джека только что продана после опциона, и он получил очень хороший аванс. Наконец-то у нас снова есть доход, так что с нами все будет в порядке. И, надеюсь, капитальный ремонт позади. Увы, мои слова, похоже, на него не подействовали. Все это хорошо, Мелани. Но есть еще одна вещь, и ее нужно учитывать. Я откинулась на спинку стула и мысленно взяла себя в руки. Какая? Гилберты. Слечение ДНК говорит не в твою пользу, моя дорогая. Если им нужен этот дом, а закон говорит, что он их, то ты проиграешь суд. Но я видел их. Замечательная пара, очень милая. Но у меня не сложилось впечатление, что они и вправду хотят бросить Нью-Йорк и переехать всей семьей в Чарльстон. Но то, что он по праву принадлежит им, если только... Что если только? Если только ты не захочешь его у них выкупить. Я мгновение помолчала, и до меня наконец дошло. Но теперь у меня нет на это денег. Верно, — сдавленно прошептал отец, и на какой-то ужасный миг мне показалось, что он расплачется. В гостиной пробили напольные часы невыносимо печальным, траурным звоном. «Папа», — сказала я, — «наверное, в моменты кризиса мы все возвращаемся в детство, когда на вопросы обычно бывали ответы. Что я должна сделать?» Прежде чем поднять на меня глаза, он долго смотрел в кофейную кружку. ДНК рассказывает только часть истории. Возможно, остальные факты будут в твою пользу. Тебе лишь нужно узнать, какие именно. Он покачал головой, как будто спорил сам с собой. Я знаю, что сегодня вечером сюда придет твоя мать, и я могу догадаться, почему. Просто сделайте все возможное, чтобы узнать всю историю. От удивления я вытаращила глаза. Ты хочешь сказать, что теперь веришь нам? Я поверю, — сказал он, ткнув указательным пальцем в столешницу. Во все, что угодно. Если только это поможет тебе, просто делай то, что считаешь нужным. Из монитора на кухонной стойке донеслось хныканье младенца. Отец посмотрел на него, как будто увидел впервые. Мне казалось, что дети в саду. Так и есть. Его взгляд скользнул вдоль шнура до того места, где вилка была выдернута из розетки. Он на батарейках? Я покачала головой. Она испустила дух, и у меня не было возможности ее заменить. Он повернулся ко мне, и наши взгляды встретились. Наконец он встал, затем наклонился и поцеловал меня в щеку. «Просто делай то, что считаешь нужным», — сказал он и вышел через заднюю дверь. Я проводила его взглядом. Внезапно детский плач прекратился, сменившись гнетущей тишиной. И в этой тишине глухой замогильный голос, за которым не билось никакое сердце, произнес одно слово: «Мое».